Скатерть-самобранка. Представьте, что у вас есть скатерть-самобранка. Благодаря ей можно попробовать любые блюда из любого уголка мира и в любых количествах. О еде можно вообще не беспокоиться. Чего не пожелаешь, все тут же появляется на столе. Разумеется, вы щедро делитесь едой со всеми. Раздаете ее. Не взамен чего-то, а просто так. Кто бы к вам ни заглянул, вопрос ради удовольствия, почуйте гостя изысканными блюдами. И потому в доме у вас всегда много народу. Все приходят попробовать явства волшебной скатерти-самобранки. И вот однажды раздается стук в дверь, и на пороге стоит кто-то с пиццей в руках. Вы открываете дверь, он смотрит на вас и говорит: «Эй, видишь эту пиццу? Она твоя, если позволишь мне контролировать свою жизнь. Если будешь делать то, что я скажу. Голодать не будешь. Я гарантирую тебе пиццу каждый день. А ты будешь меня слушаться». Можете представить свою реакцию? Ваша волшебная скатерть даст вам сколько угодно и всего, что угодно, причем намного лучше на вкус. А этот парень предлагает вам свою пиццу, да еще при условии, что вы будете беспрекословно ему подчиняться. Думаю, вы просто рассмеетесь и скажете в ответ: «Нет уж, спасибо, не нужна мне твоя пицца. У меня у самой еды хватает. Можешь зайти и поесть, что пожелаешь. Просто так, я угощаю. Даже не надейся, что я буду плясать под твою дудку. Едой меня не удивишь». Теперь вообразим противоположную ситуацию. Вы не ели несколько дней. Вы голодаете, а в карманах пусто. Купить еду не на что. И тут появляется человек с пиццей и говорит: «Эй, смотри, как вкусно. Можешь съесть, но тогда будешь делать все, что я скажу». Вы чувствуете аромат, текут слюнки. И вы готовы взять еду и сделать все, что этот человек не потребует. И вы съедаете пиццу, после чего он говорит: «Хочешь еще? Я принесу, сколько захочешь. Ты только продолжай меня слушаться». Да, сегодня вы сыты, но завтра еды может опять не быть, и потому ради нее вы соглашаетесь. Голод может превратить человека в раба, потому что без еды не прожить. А через некоторое время возникают такие мысли: «Что я буду делать, если останусь без пиццы? Мне без нее не выжить. А что, если этот человек начнет носить пиццу, между прочим, мою пиццу, кому-то другому?» А теперь проведем аналогию. Заменим слово «пицца» на «любовь». Наше сердце переполнено любовью. У нас хватит любви не только для себя, но и для целого мира. Мы любим так сильно, что нам просто не нужно одалживать любовь. Мы способны делиться своей любовью без условий. Любить просто так, а не взамен за что-то. Мы миллионеры любви. А тут кто-то стучит в дверь и заявляет: «Эй, у меня есть любовь. Можешь пользоваться, но тогда делай все, что я велю». Что вы скажете в ответ, если вас переполняет любовь? Засмеетесь: «Спасибо, но мне не нужна чужая любовь. У меня хватает любви в собственном сердце. Она еще больше и чище. И я поделюсь ею безо всяких условий». Но что, если вы страдаете от отсутствия любви? Если не чувствуете ее в своей душе, и вам предлагают: «Хочешь любви? Ты получишь мою любовь, если сделаешь то, что я хочу». Что тогда? Вы изголодались по любви, и вы хватаете ее, вы готовы сделать ради нее что угодно. Порой люди так мечтают о любви, что готовы душу продать даже за мимолетное внимание к себе. Наше сердце как скатерть-самопрянка. Если заглянуть в сердце, станет ясно, что у нас уже есть вся необходимая любовь. Нет нужды бродить по свету и просить: «Подайте немного любви, мне так одиноко. Я слишком плохой, чтобы любить. Мне нужно, чтобы хоть кто-то полюбил меня. Только тогда я поверю, что достоин любви». Любовь уже есть, она внутри нас. Просто мы ее не замечаем. Посмотрите, сколько трагедий происходит в нашем мире из-за того, что многие не верят, что у них есть сколько угодно любви. Люди стремятся к любви и, испробовав хоть немного чужой любви, становятся одержимыми. Это наркотическая зависимость, страстная потребность. А потом случаются драмы. Что мне делать, если он уйдет? Как мне жить без этой женщины? Такие люди не в силах выжить без торговца наркотиками, того человека, который дает им ежедневную дозу любви. И поскольку эти люди голодны, они готовы отдать за глоток любви всю свою жизнь, то есть позволить кому-то управлять своей жизнью. Им говорят, что делать, чего не делать, что носить и чего не надевать, как себя вести, во что верить. Я буду любить тебя, если ты поступишь так-то. Я буду любить тебя, пока ты у меня под каблуком. Я буду любить тебя, пока ты меня устраиваешь. А если не будешь таким, как я хочу, разлюблю. Все проблемы сводятся к одному. Люди не подозревают, что в душе у них есть скатерть-самобранка. Все страдания начинаются с того, что еще в детстве мы заперли свое сердце на замок и уже забыли, что там есть любовь. Рано или поздно мы просто начинаем бояться любить, потому что считаем, будто любовь всегда несчастна. Любовь причиняет боль. Мы так стараемся быть достойными кого-то, мы отчаянно пытаемся примириться с ним, но ничего не выходит. У нас уже второй, третий партнер и столько же разбитых сердец. Нет, влюбляться еще раз слишком опасно. Конечно, мы так часто осуждаем самих себя, что просто не в состоянии себя любить. А если нет любви к самому себе, то как можно притворяться, будто можешь поделиться любовью с кем-то еще? Погружаясь в близкие отношения, мы становимся эгоистичными, потому что испытываем потребность. Все сводится к нашим желаниям. Мы так сосредоточены на себе, что требуем от другого человека, чтобы он зависел от нас не меньше, чем мы от него. Нам нужен тот, кому нужны мы, иначе нам нечем оправдать собственное существование. Иначе мы не почувствуем, что у нас есть причина жить. Нам кажется, что мы ищем любовь, но на самом деле нам нужен кто-то, кому нужны мы. Тот, кого мы сможем контролировать, кем сможем управлять. Человеческие взаимоотношения превращаются в войну за власть, поскольку нас приручили и внушили необходимость состязаться за контроль над чужим вниманием. То, что мы называем любовью, кто-то нуждается во мне, кто-то заботится обо мне, совсем не любовь, а эгоизм. Разве такие отношения могут быть хорошими? Эгоистичность не может породить хороших отношений, потому что в ней нет любви. Оба человека жаждут, чтобы их любили. В их сексуальных отношениях мало любви, но оба становятся зависимыми от секса, потому что изголодались по любви. А потом начинаются взаимные обвинения. Слишком много страха, слишком много осуждения, слишком много драм. И тогда мы начинаем искать советы о любви и о сексе. Об этом написано множество книг, но почти все эти книги можно было бы озаглавить «Как заниматься сексом эгоистично». Намерения у всех авторов самые благие, но где же любовь? Эти книги не рассказывают, как научиться любить. О любви в них нет ни слова. Все уже заложено в наших генах, в нашем естестве. Нам не нужно ничему учиться. Ничему, кроме того, что мы изобретаем в мире иллюзий. Мы ищем любовь повсюду, но ведь вокруг нас нет ничего, кроме любви. Любовь везде. Мы просто слепы и не видим ее. Наше эмоциональное тело не настроено на любовь. Мы боимся любить, потому что это небезопасно. Нас пугает страх быть отвергнутыми. Мы вынуждены притворяться кем-то другим. Мы хотим, чтобы нас полюбили, хотя сами себя не любим. Но проблема не в том, что кто-то нас отвергает. Проблема в том, что мы сами отвергаем себя, считаем себя недостойными. Вот в это мы почему-то верим. Самоотрицание – вон главная проблема. Мы никогда не станем достаточно хорошими в собственных глазах, поскольку порочна сама идея о совершенстве. Наш идеальный образ ложен. Он просто нереален. Но мы в него верим. А когда ты несовершенен, ты отвергаешь себя. Глубина самоотрицания зависит от того, насколько сильно взрослым удалось расщепить нашу целостность. После приручения вопрос сводится уже не к тому, достаточно ли ты хорош в чужих глазах. Ты перестаешь быть достойным в собственных глазах, потому что за спиной всегда есть судья, и он постоянно напоминает, что ты несовершенен. Как я уже говорил, мы никогда не можем простить себе, что не такие, какими хотели бы быть. В этом и вся проблема. Если удастся изменить этот подход, удастся и навести порядок на своей половине взаимоотношений. Другая половина — не ваша забота. И даже если ты признаешься другому человеку в любви, и он отвечает «Ну, а я тебя не люблю», то разве это повод для мучений? Если кто-то и отверг тебя, это вовсе не значит, что ты тоже должен себя отвергать. Если он тебя не любит, полюбит кто-нибудь другой. И такой человек непременно найдется. Намного лучше быть рядом с тем, кто хочет быть рядом с тобой, чем с тем, кто чувствует себя обязанным быть рядом с тобой. Нужно сосредоточиться на самых прекрасных взаимоотношениях, отношениях с самим собой. Речь не о самовлюбленности, а о любви к себе. Это не одно и то же. Самовлюбленность означает, что любви нет. Нужно любить самого себя, и любовь эта должна крепнуть с каждым днем. А когда появляется возможность вступить в близкие отношения с кем-то другим, ты уже не торопишься от того, что хочешь, чтобы тебя любили. Это вопрос выбора. Человека выбираешь, если сам хочешь, если видишь, какой он на самом деле. И если тебе не нужна его любовь, то не стоит обманывать самого себя. Мы целостные. Когда от тебя исходит любовь, ты не стремишься к ней лишь потому, что боишься одиночества. Когда у тебя хватает любви для самого себя, одиночество не пугает, это не проблема. Ты счастлив и наедине с собой, и в общении с другими. Если два человека нравятся друг другу и вместе выходят погулять, то не потому ли, что мечтают поревновать? Не потому ли, что каждый хочет добиться контроля над другим? Если так, это вовсе не радостно. Если все сводится к взаимным упрекам, обвинениям и испорченному настроению, то нет уж спасибо. Если и приходится страдать, то лучше делать это в одиночестве. Для чего люди сходятся? Чтобы закатывать сцены, осуждать и наказывать друг друга? Неужели ради этого? Конечно, у каждого из нас есть право выбора. Но чего мы хотим на самом деле? В детстве, когда нам 5, 6 или 7 лет, нас тянет к другим детям, потому что мы хотим поиграть, повеселиться. Мы вступаем в общение не ради того, чтобы подраться или закатывать сцены. Да, случается и такое, но это быстро забывается. Мы просто играем. А когда становится скучно, начинаем играть во что-то другое. Меняем правила. И все же каждый миг изучаем этот мир. Но если вступаешь в близкие отношения, потому что хочешь устраивать сцены, ревновать, получить полную власть над другим человеком, контролировать его жизнь, то стремишься не к удовольствию, а к страданиям. И, разумеется, не получишь ничего, кроме боли. Когда вступаешь в отношения с эгоизмом, ожидая, что кто-то другой сделает тебя счастливым, ничего не получится. И виноват будет не тот другой человек, а ты сам. Мы вступаем в любого рода взаимоотношения, потому что хотим чем-то поделиться, получить удовольствие, порадоваться. И уж совсем не для того, чтобы скучать. Если мы ищем спутника жизни, то потому что хотим играть, хотим быть счастливыми и довольными собой. Мы ведь выбираем другого вовсе не ради того, чтобы вывалить на человека, которого, по нашим словам, любим, весь свой хлам, всю свою ревность, злость и эгоистичность. Как можно говорить «я тебя люблю» и при этом обращаться с человеком жестоко, оскорблять и унижать его, относиться к нему с полным неуважением? Разве любовь на словах – это настоящая любовь? Когда любишь, желаешь любимому человеку только самого лучшего. Зачем же заваливать хламом собственного ребенка? Зачем оскорблять его, когда нас переполняет страх и эмоциональный яд? Зачем винить родителей в своей собственной захламленности? Люди учатся самовлюбленности, привыкают крепко-накрепко запирать свои сердца. Они жаждут любви, не сознавая, что наша душа — это скатерть-самобранка. Распахните душу, разверните свою волшебную скатерть и перестаньте скитаться по миру, выпрашивая любовь. В нашем сердце уже достаточно много любви, и в нем может появиться сколько угодно любви. Ее хватит не только нам, но и всем на свете. Эту любовь можно раздавать без каких-либо условий. С таким изобилием можно быть бесконечно щедрым, потому что в душе у нас скатерть-самобранка. И тогда вокруг вас неизменно будут все те изголодавшиеся люди, которые считают, будто их сердца наглухо заперты. Счастливыми нас делает любовь, исходящая из нашей собственной души. И если ты щедро делишься ею, тебя будут любить все вокруг. Щедрые люди никогда не бывают одиноки. А жадный и эгоистичный одинок всегда. И ему некого винить в этом, кроме самого себя. Щедрость, а не эгоизм. Вот что открывает все двери. Эгоизм рождается от нищеты души, от убежденности в том, что любви слишком мало. Мы становимся эгоистичными, когда боимся, что завтра пиццы уже не будет. Но если знаешь, что сердце твое — волшебная скатерть-самобранка, то всегда будешь щедр, и любовь твоя будет совершенно безусловной.